Обернувшись молнией, тело мученика энергично задрожало. Энергия молнии, которая вошла в его тело, явно содержала мощь черной молнии, в результате чего она была чрезвычайно грозной. Однако ему повезло, что ранее он перенес удары нескольких зарядов божественной черной молнии. Поэтому она сопротивлялась лишь немного. Потратив немного времени, энергия молнии внутри его тела была им, наконец, поглощена и усовершенствована. После очистки энергии молнии в глазах мученика вспыхнул заряд черной молнии. Опустив голову, он посмотрел в точку в черном море молний, и в его глазах появилась радость. Действительно, с помощью этой молниеносной энергии он смог почувствовать некоторые уникальные колебания. Происхождение этих колебаний было в том месте, на котором он смотрел. Ядро божественной молнии было прямо в этом месте. Двигаясь, мучень путешествовал по морю молний, как рыба. Увеличив скорость, он метнулся к этому месту. Из-за его повышенной скорости, в течение короткого промежутка в несколько минут, мучень быстро прибыл в самую глубокую часть моря молний. Там цвет моря был еще более загадочного черного цвета. Черная вода была сродни чернилам, кажущейся от этого немного опасной. Молния образовалась в толще воды, излучающей разрушительные колебания. Это привело к тому, что кожа мученика слегка онемела. Место, подобное этому, было действительно неподходящим для стадии небесной трансформации. В глазах мученика вспыхнула молния, и он насмотрелся. Плывя сквозь черное море молний, он продолжил поиски своей цели. В это время оставалось меньше половины времени. Если мучень не увеличит свою скорость, он, возможно, не сможет продолжить и должен будет сбежать из этого молниеносного моря. Холодный пот капал с его лица, когда сердечный ритм мученика усилился. На данный момент в его глазах появилась капля беспокойства и нетерпения. Хаем, когда сердце было таким же нетерпеливым, как ревущий огонь, его глаза внезапно сузились. Быстро рванув вперед и пронесшись через молниеносную жидкость, его ладонь, казалось бы, коснулась мембранного вещества. Силой мысли, черная молния вырвалась из его ладони и окутала его тело, когда он медленно проник в эту поверхность. Пройдя через нее, он сразу почувствовал, что черная молниеносная жидкость, содержащая разрушительные энергии, полностью исчезла. В этот миг исчезло и окружающее море. Это же, когда мучень с любопытством осмотрелся, он понял, что находится в изолированном пространстве, независимым от окружающих глубин моря молний. Очевидно, это место использовалось для того, чтобы скрывать самые драгоценные предметы. Сердце мученика билось все быстрее, прежде чем он взглянул на самую центральную точку этого изолированного пространства. В ту же секунду его дыхание внезапно замерло, в то время как на его лице появилась нескрываемая радость и счастье. На расстоянии в пределах его взгляда в темном пространстве стоял метровый широкий черный лотос. Казалось, будто лотос был сделан из жидкости, постоянно циркулировавшей внутри него. В центре лотоса была черная жемчужина, размером с голову младенца, медленно вращающаяся по кругу. Неописуемые колебания, излучаемые из жемчужины, были словно источником энергии молнии небес и земли. Пламя вспыхнуло в глазах мученика. Он, наконец-то, нашел ядро божественной молнии. Глава 339. Получилось. В этом изолированном пространстве мучень посмотрел на круглую жемчужину, чья чернота была сродни черной дыре. Из ее колебаний мучень с несравненной радостью осознал, что он определенно нашел свою цель – ядро божественной молнии. Я, наконец, нашел его. Мучень подавил радость и счастье, исходящее из его сердца, и продолжал сохранять бдительность. Быстро рванув вперед, он приблизился к черному лотосу, который, казалось, был сделан из черной жидкости. Когда он приблизился к нему, мучень смог обнаружить, что черный лотос словно был создан из черной молнии. Однако, хотя он и выглядел как жидкость, он нес с собой таинственное ощущение, будто это то, что невозможно уничтожить. Кроме того, мучень не смог обнаружить деструктивных колебаний, исходящих из этого черного лотоса, образованного из молниеносной жидкости. Это полностью отличалось от неустойчивых энергий молний, обнаруженных в море молний, которые, казалось, хотели уничтожить небеса и снести землю. Посмотрев на молниеносный жидкий черный лотос, мучень обратил свое внимание на ядро божественной молнии. Оно было его главной целью, и ему нужно было сразу его получить, поскольку времени, которое у него оставалось, становилось все меньше. Подняв руку, из центра его ладони вырвались следы черных молний. Щелчком пальца, Эти молнии выскочили и обернулись вокруг ядра божественной молнии, как кокон шелкопряда. Поскольку телосложение бога грома мученя поглотило некоторые энергии от божественной черной молнии, то ядро божественной молнии ни капли не сопротивлялось энергии того же самого происхождения, что и она сама. Таким образом, мучень мог приобрести и сохранить его чрезвычайно простым способом. Увидев, что все идет так гладко, мучень вздохнул с облегчением. Из его ладони вырвалась сила всасывания, и в его руке приземлилось ядро божественной молнии, обернутое молнией. Взрыв. Однако, как только в его руку спустилось ядро божественной молнии, изолированное пространство мгновенно начало сильно дрожать. Когда пространство исказилось, появились признаки его разрушения. Увидев это зрелище, выражение лица мученя мгновенно изменилось. Мгновенно он спрятал ядро божественной молнии и собирался уйти. Однако, когда его взгляд скользнул по черному жидкому лотосу, плавающему в центре, в его сознании возникла странная мысль. Хотя он точно не знал, как использовать этот жидкий лотос молнии, но раз он рождается в том же месте, что и ядро божественной молнии, это определенно необычный объект. Так как он появился у него на глазах, почему бы просто не взять его? Если не воспользоваться этим шансом сейчас, то как долго он должен будет ждать, пока снова не представится такая возможность? Глаза мученя заискрились, и он протянул руку. Молнии снова вырвались из центра его ладони, и принесли лотос молнии в руку мученя. Чи, сохранив жидкий лотос молнии, мучень не осмелился оставаться там ни мгновения, и взрывно выстрелил из этого места. Пройдя через разрушающееся изолированное пространство, он снова появился в таинственных глубинах молниеносного моря. Чи, чи, черный заряд молнии окутал тело мученя. Скорость росла до крайности своих возможностей, и он безумно вырвался из глубин моря молний. Взрыв. Однако, как только он увеличил свою скорость, из духа молнии вырвался удивительно свирепый рев, пока он боролся с драконом Северного моря в воздухе над молниеносным морем. Казалось, что он сходит с ума, когда из него вырывались бесчисленные черные молнии, из-за чего черные волны бесконечно стремились к нему, чтобы взорваться. Увидев это внезапное извержение сумасшествия от духа молнии, счастье заполнило дракона Северного моря. Судя по всему, мучень, должно быть, уже нашел ядро божественной молнии. Взрыв. Взрыв. Когда дух молнии пронзительно закричал, бесчисленные заряды черной молнии, похожие на гигантских драконов, вырвались наружу. Ворвавшись в молниеносное море, они попытались убить мученя, который украл ядро божественной молнии. Тем не менее, дракон Северного моря, очевидно, не собирался позволять ему ударить и убить мученя. Открыв свой гигантский рот, холодный черный воздух, достаточный для замораживания пространства, вырвался наружу, заставив молнии полностью замерзнуть. Увидев очередное вмешательство дракона Северного моря, дух молнии стал совершенно разъяренным. Его гигантское тело внезапно взорвалось, превратившись в молниеносную жидкость, которая смыла небо. С криком он бросился к морю молний. Превратившись в гигантский черный заряд божественной молнии, длина которой составляла примерно 1 милю, он расколол море молний. С ужасной скоростью он опустился в одну точку молнии. Когда мучень спешил из моря молний, в каждой паре его тела вспыхнул холод, так как неописуемая аура смерти охватила его сердце. Яростно подняв голову, он увидел, что молниеносное море раскололось. Черный заряд возник из пронзившей его божественной молнии, длиной около мили. Словно небесное наказание, молния ударила по окружающему пространству. У него не было никаких путей отступления. Лицо мученя побледнело. Столкнувшись с атакой такой степени, у него просто не было возможности уклониться от нее или ее вынести. Единственное, что он мог сделать с такой атакой, это просто дождаться своей смерти. Взрыв. Однако, когда мучень был совершенно беспомощным, море молний внезапно расступилось от пугающей энергии. Черный холодный воздух завыл и бросился вперед, и прямо перед тем, как прибыла божественная черная молния, он нахватил мученя. Чи, чи. Черный холодный воздух превратился в айсберг, заперший мученя в своих глубинах, которые были покрыты слоями защиты. Бум. Когда божественная черная молния яростно ударила по айсбергу, море молнии мгновенно вспыхнуло, в результате чего молниеносная жидкость всплеснулась на высоту в 1000 метров. Из айсберга прорвались гигантские трещины. Однако, в конце концов, он сопротивлялся яростному удару духа молнии. Чи. Айсберг тут же поплыл вперед. В мгновение ока он бросился через море молнии и появился в воздухе. Гигантское тело дракона Северного моря быстро сжалось, прежде чем принять облик хрупкого тощего лысого старика. Спустившись к мученю, он начал сдувать море перед ним. Внутри моря, дух молнии яростно взревел. Отправляя вверх на 1000 метров молниеносную жидкость, он снова попытался нанести удар по лысому старику. Хэм-эм-эм. Увидев это, лысый старик хладнокровно фыркнул. Когда его руки превратились в иллюзию, пространство вокруг моря молнии внезапно исказилось, и из него вырвался черный холодный воздух. Превратившись в громадную черную ледяную тюрьму, море молнии оказалось запертым. Взрыв. Взрыв. Бесчисленные черные молнии ударяли по поверхности ледяной тюрьмы. Однако они все еще не могли разрушить и разбить его. Раньше лысый старик боялся, что дух молнии уничтожит ядро божественной молнии, почувствовав свою гибель. Поэтому он опасался использовать эту силу. Поскольку теперь опасения исчезли, дух молнии, не обладавший большим умом, естественно, не был ему противником. После захвата духа молнии лысый старик обернулся и ухмыльнулся мученю, потирая руки. Ни одна из внушительных аур и манер, способных разрушить небеса и разодрать землю каждым своим действием, не присутствовала в его нынешнем облике. Мучень бросил на него недоверчивый взгляд. Однако, без раздумий, в его раскрытой ладони появилась черная молния. После рассеивания заряда молнии открылось ядро божественной молнии, которое было размером с голову человека. Можно было легко заметить бесчисленное количество минутных молниеносных вихрей, которые присутствовали на поверхности ядра божественной молнии. По мере того, как оно непрерывно вращалось, раздавались низкие и глубокие раскаты грома. Взяв ядро божественной молнии, в окружении стали возникать молнии, создавая чрезвычайно загадочное зрелище. Увидев это ядро божественной молнии, глаза лысого старика мгновенно покраснели, и он схватил его. Несмотря на то, что черные молнии начали ударять по его иссохшей ладони, он не позволил им сдвинуть его ни на один дюйм. Ядро божественной молнии. Эмоции вырвались из глаз лысого старика. Ради этого ядра божественной молнии он готовился сотни лет. Сегодня он, наконец, достиг исполнения своего желания. С помощью этого ядра божественной молнии он смог бы сделать шаг вперед и пробиться сквозь 9-ю фазу стадии повелителя к стадии земного повелителя. Почувствовав себя крайне эмоционально, старик наконец восстановил свое спокойствие и сохранил ядро божественной молнии. Прорыв был явно непростым делом. Даже несмотря на то, что ему удалось получить ядро божественной молнии, ему все еще нужно было сделать много подготовительных работ для этой попытки. «Мучень, я благодарен тебе за помощь, и буду у тебя в долгу», — сказал старик мученю. Смеясь, мучень ответил: «Старший, ты слишком вежлив. Выгод, которые я получил, уже достаточно. Боюсь, я не могу принять такую благосклонность». Действительно, он не только получил полную версию телосложения бога грома, он также обладал ядовитым пальцем божественной черной молнии, а также духовным светом, который он собирался получить. В сумме эти награды были уже несравнимо богатыми. «Эй, похоже, выгоды, которые ты приобрел, действительно довольно большие», — сказал лысый старик с задумчивой улыбкой, взглянув на мученя. Увидев взгляд, исходящий от лысого старика, мучень мгновенно виновато улыбнулся. Волной рукава перед ним появился громадный жидкий лотос, который он получил изнутри моря молний. «Старший, это то, что я нашел в том же месте, что и ядро божественной молнии. Однако я не знаю, что это такое», — объяснил мучень, указывая на молниеносный жидкий лотос. Когда лысый старик посмотрел на молниеносный жидкий лотос, в его глазах вспыхнул луч света, и он ответил с некоторым шоком: «Кажется, это лотос божественной молнии — чрезвычайно редкое небесное сокровище. Подобно ядру божественной молнии есть только очень маленький шанс, что он родится в энергиях молнии. Я никогда не думал, что это море молнии одновременно породит ядро божественной молнии и лотос божественной молнии». Лотос божественной молнии — только из его объяснения мучень знал, что это за молниеносный жидкий лотос. Из названия можно, очевидно, сказать, что это нечто необыкновенное. «Так как этот лотос божественной молнии был найден тобой, он должен тебе принадлежать», — сказал лысый старик, махнув рукой. Мучень наклонил голову вперед. Очевидно, он никогда не думал, что старик будет таким щедрым. В конце концов, этот лотос божественной молнии был необычным предметом. Лотос божественной молнии тоже уникален, но он не оказывает большого влияния на меня. С улыбкой лысый старик объяснил: «Твоя удача велика. Этот лотос божественной молнии будет очень эффектно влиять на тренировку твоего телосложения бога грома. В будущем, когда ты будешь тренироваться, сидя на нем, ты сможешь поглощать бесконечное количество молниеносных энергий, дабы усилить тело. Это очень полезно, так как это увеличит прогресс твоего телосложения бога грома». Услышав это, Мучень почувствовал себя счастливым. Этот лотос божественной молнии обладал таким неожиданным божественным эффектом. В настоящее время он беспокоился о том, что его телосложение бога грома слишком тяжело практиковать. Он никогда бы не подумал, что этот лотос божественной молнии поможет ему решить некоторые свои проблемы. «Тогда, большое вам спасибо, старший», — выразил Мучень искреннюю благодарность. Хотя это и было несколько опасно, выгоды, которые он получил, были достаточными, чтобы заставить его взять это дело на себя. Он считал, что бесчисленное множество людей бы вызвалось и сразилось, рискуя своей жизнью, чтобы предложить свою помощь старику, только прознав о такой награде. Однако было жаль, что на этом уровне было мало людей, которые смогли бы вынести божественную черную молнию в своих телах и выжить, чтобы рассказать историю. Размышляя об этом, он понял, что, если бы не этот момент, дракон Северного моря не стал бы его искать. Покачав головой, лысый старик протянул руку к рукаву, схватил Мученя и вернулся с последнего уровня обители молнии к горе на 9-м уровне. Пространство там не было таким же, как на предыдущем уровне. Хотя реки молнии были повсюду, этот уровень был куда лучше, чем последний уровень обители молний. Следом, лысый старик слегка улыбнулся, глядя на Мученя. «Как я и обещал, я помогу тебе с твоим усилением духовным светом». Глава 340. Получение усиления духовным светом. Усиление духовным светом. Услышав эти три слова, в сердце Мученя бесконтрольно вспыхнуло волнение. Несмотря на то, что во время этой миссии его награды были в изобилии, было ясно, что усиление духовным светом возвысит Мученя больше всего. По сравнению с телосложением бога грома, которое требовало длительной практики и обучения, усиление духовным светом способствовало тому, чтобы его сила продвигалась вперед и прогрессировала за короткий промежуток времени без каких-либо побочных эффектов. На данный момент его сила была только на начальной фазе стадии небесной трансформации. По сравнению с Шэнь Цэншином, Ли Сюаньтуном и остальными, находящимися на стадии небесного завершения, это несоответствие было слишком велико. В рамках битвы охотников, рискуя своей жизнью в бою, ему удалось добиться вынужденной победы. Более того, это было связано только с тем, что Гу Тиньян сдерживал свою силу. В противном случае, если бы они действительно сражались до конца, у Мученя действительно не было бы уверенности в победе. В конце концов, несоответствие стадии небесной трансформации к стадии небесного завершения было действительно слишком большим. Однако, если его сила была способна продвинуться на несколько шагов, ему не нужно было бы так много страдать, если бы он столкнулся с противником на стадии небесного завершения. «Дай мне свой духовный свет», — сказал лысый старик с усмешкой. Получив ядро божественной молнии, настроение лысого старика было очень хорошим. Кивнув головой, Мучень щелкнул пальцем, заставив выстрелить ослепительно яркий кусок света, прежде чем он превратился в сверкающий прозрачный камень. Внутри этого драгоценного камня непрерывно излучалась бескрайне чистая духовная энергия. После получения этого духовного кристалла духовного короля, Мучень также взял весь остальной духовный свет. Хотя эффект его был не таким сильным, как у этого духовного кристалла духовного короля, каким бы малым он ни был, он все равно был полезен. Тем не менее, старика не заботил мелкий духовный свет, и он лишь протянул руку, чтобы схватить духовный кристалл духовного короля. Кивнув головой, он сказал: «Мир духовного света несколько чудесен. Духовная аура, которая там конденсируется, кажется чрезвычайно чистой. Действительно, не найти более подходящего предмета, чем этот, чтобы использовать в усилении». Хотя духовная аура неба и земли была безграничной и величественной, она всегда была заражена другими источниками энергии. Если бы кто-то хотел ее поглотить, это можно было бы сделать это только после ее переработки. Однако мир духовного света отличался. Хотя он не был большим пространством, духовная энергия, которая была в нем сжата, была явно намного чище, по сравнению с духовной аурой внешнего мира. «Возьми лотос божественной молнии. С помощью этой вещи результаты твоего усиления духовным светом улучшатся в разы», — — сказал лысый старик. Услышав это, Мучень обрадовался и удивился. Похоже, что лотос божественной молнии действительно был настоящим сокровищем для обучения и совершенствования. Взмахом рукава появился лотос божественной молнии и поплыл по воздуху. Черная жидкая молния медленно циркулировала вокруг него, как вода, но он все еще сохранял свою форму лотоса. С движением Мучень сел на вершину лотоса божественной молнии. Когда он вступил в контакт с ним, он мгновенно почувствовал волны молниеносных энергий, которые тихо вырвались, прежде чем, наконец, полностью не вошли в его тело. Энергия божественной черной молнии содержалась в этих энергиях молний. Тем не менее, им было далеко до беспорядочных молний, которые поразили его раньше. Медленно пронизывая тело Мученя, они проходили через его мышцы, меридианы, кровеносные сосуды и кости, оставляя в них ощущение онемения. В этот момент телосложение бога грома в теле Мученя, казалось, активировалось, само собой. Все его тело напоминало прожорливого волка, жадно пожирающего эти энергии молний. Опираясь на эти энергии, Мучень начал совершенствовать свое тело. Не в силах вынести это, Мучень спокойно выдохнул кусок белого ци, жизненной силы. Белый воздух даже содержал мельчайшие следы молнии, искрящиеся вокруг. Этот лотос божественной молнии был действительно настоящим сокровищем. Такая практика была поистине в бесчисленное количество раз более комфортной, чем предыдущие удары молний. Поднятием пальца, духовный кристалл духовного короля мгновенно вырвался из руки старика, прежде чем, наконец, проплыть над головой Мученя. В следующее мгновение духовный свет, украшающий тело Мученя, стал похож на звездное небо. Волна безгранично чистой духовной ауры расползлась, охватив Мученя слабым туманом. «Приготовься начать!» Со взмахом рукава, изнутри него вырвался черный холодный воздух. Яростно сметая духовный свет, лучи блеска мгновенно стали ярче, когда духовный свет полностью связался с ними. Наконец, они рванули прямо в духовный кристалл духовного короля. Взрыв. Сильная и мощная духовная энергия вырвалась из духовного кристалла. Из-за своей чистоты они, казалось бы, сформировали сверкающие ослепительным блеском капли жидкой духовной энергии на поверхности духовного кристалла. Свист. Когда иссохший палец лысого старика коснулся пространства, внезапно вспыхнул необъятный луч духовной энергии. Наконец, спустившись с неба, она окутала Мученя, который сидел на лотосе божественной молнии. Безграничная чистая духовная энергия ворвалась в тело Мученя, как поток воды. Эта духовная энергия была абсолютно чистой, совершенно не требующая никакого усовершенствования, она была полностью поглощена широко открытым, маленьким ртом духа, сидящим в море ауры Мученя. Сияние духовной энергии появилось вокруг тела духа, в то время как безграничная духовная энергия колебалась в каждом меридиане и кости Мученя. Однако, после поступления все большего количества духовной энергии, Мучень смог почувствовать, что совсем немного духовной энергии начинает убегать от его тела. Это было очень распространенное явление, поскольку никто не мог полностью поглотить всю духовную энергию, обеспечиваемую духовным светом. Похоже, что половина всей духовной энергии, вошедшей в тело Мученя, избегала поглощения Мученем. Что касается ускользающей духовной энергии, то, хотя Мучень не почувствовал боль в своем сердце, он ничего не мог с этим поделать. Это явно не было тем, что он мог бы остановить. Естественно, если он ничего не мог сделать, это не означало, что этого не мог сделать старик. Увидев духовную энергию, убегающую из тела Мученя, лысый старик нахмурил лоб. Даже с ним, поддерживающим усиление духовным светом Мученя, эта духовная энергия все еще осмеливалась быть такой непослушной. Если он позволит Мученю наслаждаться только половиной духовного света, это действительно заставит его потерять лицо. «Вся ты, возвращайся обратно». Выпрямив палец, холодный черный поток из него мгновенно выстрелил в тело Мученя. В следующий момент вылетел ледяной черный слой, окутавший Мученя. Когда Мучень был обернут ледяным слоем, духовная энергия, которая пыталась убежать, снова была вынуждена вернуться в его тело. То, что более сильные люди поддерживали его во время усиления духовным светом, было преимуществом. Старик, со своей мощной силой, мог легко использовать самый совершенный метод, чтобы помочь Мученю завершить усиление духовным светом. Что касается других старейшин, они, очевидно, не могли достичь такой полной непроницаемости. Поскольку духовная энергия была вынуждена вернуться в его тело, Мучень смог снова почувствовать ее, из-за чего он невольно вздохнул с восхищением. Поистине, достойный звания дракона Северного моря, он действительно смог вернуть духовную энергию обратно в тело мученя, не навредив ему, и не потеряв ни одной капли духовной энергии. С лысым стариком, поддерживающим его усиление духовным светом, мучень смог освободить всю свою зоркость. Начав сосредотачиваться, мучень активировал свой дух и полностью поглотил всю духовную энергию, которая шла бесконечным потоком. Увидев, что мучень, сидящий на лотосе божественной молнии, полностью погрузился в тренировочное состояние, лысый старик слабо кивнул головой. Он не выбирал варварский метод усиления. Такое усиление было бы слишком невыгодным, а с его статусом и могуществом он, естественно, не стал выбирать этот метод. Кроме того, это слишком сильно разочаровало бы мученя. Все-таки последний смог помочь ему получить ядро божественной молнии, и это заставляло его чувствовать благодарность. Поэтому лысый старик не возражал против увеличения времени и концентрации, необходимой от него. Он решил использовать самый совершенный и экономичный метод. Каждый импульс духовной энергии, который вошел в тело мученя, должен быть поглощен мученем. Затем, когда мучень полностью поглотит последний импульс, в его тело войдет еще один импульс чистой духовной энергии. Это казалось бесконечным и не проявляло ни малейшего признака медлительности. Таким образом, это позволит мученю постепенно войти в глубокое состояние обучения. При этом результаты усиления духовным светом будут еще лучше. В Северной Небесной Духовной Академии было мало людей, обладающих способностью достичь такого совершенного контроля. Что касается усиления духовным светом у обычных учеников, то оно было самым низким. Этот метод даже не требует от кого-либо действий. В тот момент, когда они покинут мир духовного света, духовный свет автоматически войдет в их тела. Естественно, потери этого метода могут составлять 60-70%, причем этот процент растет. Когда лысый старик сидел в воздухе, его глаза пристально смотрели на мученя, который испытывал усиление духовным светом. Метод усиления, который он использовал, был чрезвычайно затратным по времени. Однако кто-то пренебрег такой маленькой и ничем не примечательной проблемой. Теперь, давай спокойно подождем, пока это усиление духовным светом не закончится. Лысый старик лениво потянулся. Похоже, на данный момент ему придется поохранять эту область. Прошло немало времени на 9 уровне обители молний. Незаметно прошел целый месяц. В течение этого месяца тело мученя, казалось, находилось в глубоком сне, без малейшего движения. Даже его дыхание было сведено к минимуму, словно у умирающего человека. Однако, хотя его дыхание становилось все слабее и слабее, каждый мог бы почувствовать, что колебания духовной энергии, излучаемые изнутри тела мученя, изо дня в день становились более энергичными и властными. Очевидно, он получил огромную пользу от этого духовного света. В стороне, лысый старик небрежно сел. Чувствуя скуку, он лениво потянулся. Он целый месяц заботился о мучене. Однако, по внешнему виду, похоже, не было никаких признаков завершения. «Этот брат», — пробормотал лысый старик, прежде чем покачать головой. Со взмахом ладони в мгновение ока появилось ядро божественной молнии. Ухмыляясь, он мягко потер его, а на лице его появилось пьяное выражение. До тех пор, пока он обладал этим ядром божественной молнии, даже такое скучное ожидание становилось интересным. Пока время продолжало тихо утекать, прошло уже больше месяца. Благодаря усилению духовным светом, мучень исчез из духовной академии. Это вызвало сомнения у многих студентов. В конце концов, прошлые усиления духовным светом, казалось, не нуждались в таком длительном периоде времени. Естественно, новости о драконе Северного моря, лично помогающему мученю с его усилением духовным светом, распространились. Поэтому это заставило многих обычных учеников завидовать. В этот период шок, вызванный битвой охотников, постепенно утих. Сильное давление, изначально вызванное изменениями в небесном ранжировании, также начало становиться все меньше. Как показали себя темные лошадки, так и места в небесном ранжировании изменились, соответственно. Людям, желающим вызвать гигантские перемены в небесном ранжировании, возможно, придется ждать следующей битвы охотников. К тому времени, однако, могла появиться еще одна партия темных лошадок. Однако, несмотря на то, что люди знали, что могут появиться темные лошадки, для темной лошадки, подобной этому чудовищному таланту, мученю, будет довольно сложно появиться снова. У него была сила начальной фазы стадии небесной трансформации, и все же он смог победить начальную фазу стадии небесного завершения. С точки зрения многих это было просто невозможным. Поскольку в Северной Небесной Духовной Академии постепенно настал мир, некоторые другие вопросы снова вызвали всплеск волнения в Духовной Академии. Глава 341. Битва Академии. Шумиха, вызванная битвой охотников, продолжалась в Духовной Академии приблизительно один месяц, прежде чем окончательно не рассеялась. По мере того, как небесный рейтинг стабилизировался, вся Духовная Академия снова вернулась к своему обычному умиротворению. В этом мире были некоторые вопросы, чье оглашение привлекло людей, обсуждавших их с энтузиазмом. Один из них состоял в том, что Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун сотрудничают и сформировали команду, взяв на себя задачу убить Мо Лун Цзэ из зала миссии. Этот вопрос сразу вызвал бурю в Северной Небесной Духовной Академии. Сурового Мо Лун Цзэ можно было назвать очень жестоким для Северной Небесной Духовной Академии. Говорят, что ученики Северной Небесной Духовной Академии, которые тренировались во внешнем мире и столкнулись с ним, почти все были либо садистски замучены до смерти, либо понесли чрезвычайно жалкую смерть. Это вызвало непримиримую ненависть в студенческих массах. Однако, хотя Мо Лун Цзэ был жестоким, его сила была чрезвычайно тиранической. В Северной Небесной Духовной Академии число людей, которые могли бы стать для него угрозой, было всего два – Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун. До этого Шэнь Цаншэн сам отправлялся в одиночку. Однако он вернулся без результатов. На этот раз он, наконец, отсформировал команду с Ли Сюань Туном. Очевидно, они решили, что их замысел должен был избавить от этого яда Духовную Академию. Сотрудничество 1-2 ранга небесного ранжирования было чем-то, что стоит увидеть. Однако массы были беспомощны, поскольку не могли следовать за ними, а могли лишь спокойно ждать хороших новостей в Академии. Все они считали, что Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун, этот абсолютно удивительный дуэт, определенно не вернется с пустыми руками. Однако очевидно, что такие новости появятся не скоро. Поэтому примерно через 10 дней после того, как Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун покинули Духовную Академию, большая часть этой шумихи также постепенно утихла. Однако, после этого вопроса, вторым по важности был еще один, который снова нарушил мир в Северной Небесной Духовной Академии. Каждому было известно, что в мире Великой Тысячи было множество духовных академий. Хотя имена пяти великих академий имели наибольшую репутацию, это не означало, что не было других духовных академий, чья сила была бы наравне с пятью великими академиями. Было несколько подобных сильных духовных академий, чья сила не была слабее пяти великих академий, однако их репутация и слава были, в целом, несколько меньше. Поэтому, когда люди говорили о духовных академиях, пять великих академий были наиболее легко запоминаемыми ими. Это, несомненно, стимулировало те сильные академии, которые имели квалификацию, чтобы бросить вызов пяти великим академиям, но имели недостаточную славу и престиж. Они думали обо всяких методах и искали гениев повсюду, пытаясь опираться на них, чтобы продвигать имя академии, где выросли эти гении. Естественно, такая известность и репутация должны были опираться на союз пяти великих академий. Поэтому это привело к созданию так называемого битвы академий. Проще говоря, через определенный промежуток времени появилось несколько сильных академий, которые приводили свои команды к пяти великим академиям и использовали их в качестве предлога, чтобы призвать учащихся сравнить силы. По внешнему виду это выглядело весьма добродушно, однако конкурентные и провокационные намерения, содержащиеся в этом вызове, уже были очевидны. Хотя пяти великим академиям были ясны намерения этих так называемых боев, у них не было возможности отклонить их. В конце концов, причины их оппозиции были действительно громкими и достойными. Будучи пятью великими академиями, были поставлены на карту их престиж и репутация. Поэтому у них не было причин отказывать. Аналогичным образом, спустя более чем месяц после окончания битвы охотников, Северная Небесная Духовная Академия приветствовала битву академий. Это, несомненно, вызвало всплеск волнения в Северной Небесной Духовной Академии, снова нарушив спокойствие. Довольно много выдающихся учеников засучили рукава, будучи готовыми раскрыть свои способности в этой битве академий. Они хотели, чтобы эти ребята поняли, что с качеством Северной Небесной Духовной Академии не могла сравниться любая случайная духовная академия. будучи одной из пяти великих академий, они, естественно, были по-своему высокомерны. Возможно, они были самыми обычными в Северной Небесной Духовной Академии. Однако, независимо от этого, все они преодолели трудности, чтобы стать студентами этой академии. Именно поэтому они и были столь высокомерными. Поэтому эта битва академий была чем-то таким, от чего студенческие массы Северной Небесной Духовной Академии поднялись и с нетерпением ожидали, когда она наступит. В этом году академия, которая пришла на битву с Северной Небесной Духовной Академией, была Духовная Академия Древнего Котла. Это была сильная духовная академия, которая находилась внутри континента Древнего Котла. Говорят, слава и репутация континента Древнего Котла ниже, чем у континента Северных Небес. Однако, было довольно глупо недооценивать из-за низкой славы и репутации Духовную Академию, получившую название континента. Поэтому в течение этого периода все ученики Северной Небесной Духовной Академии обратили свое внимание на этот вопрос. Степень внимания превысила даже интерес к битве охотников. В конце концов, независимо от изменений, произошедших из-за битвы охотников, самым выдающимся человеком все еще был человек из их Северной Небесной Духовной Академии. Однако в такой битве, если бы они проиграли, это уменьшило бы славу и репутацию Северной Небесной Духовной Академии. Несмотря на то, что ее еще разу не побеждали, проигрывать никак нельзя. Поэтому в это время ученики Северной Небесной Духовной Академии были необычайно объединены. Независимо от противоречий во внутренних фракциях, они должны были участвовать в этой битве, прежде чем регулировать свои споры. Иначе, их ждет презрение всех учеников. В результате, эта битва началась, как и планировалось. Битва происходила на Северной площади. Можно было видеть, что Северная Небесная Духовная Академия тщательно подошла к подготовке этой битвы. В конце концов, это касалось славы и репутации их Духовной Академии. Для одной из лучших духовных академий, слава и репутация были очень важными вопросами. Такую битву, если честно, можно назвать немногочисленной, но публичной. Если Северная Небесная Духовная Академия не сможет выиграть, то понесет довольно негативное влияние на славу и репутацию. После начала битвы, ученики Северной Небесной Духовной Академии стали серьезными. Это было связано с ощущениями, которые они получили от учеников, пришедших из Академии Древнего Котла. Эти студенты, похоже, прошли строгий процесс отбора, так как ни один из них, как оказалось, не был слаб. Эта битва продолжалась целых три дня. В первый день битвы обе стороны выставили своих экспертов. Однако ни один из них не смог добиться превосходства. Некоторые из выдающихся и известных учеников небесного ранжирования получили и преимущества, и потери. В целом ситуацию можно было бы назвать стабильной. Однако это привело к тому, что ученики Северной Небесной Духовной Академии выказали свое презрение. Эта Духовная Академия Древнего Котла подготовилась, учитывая тот факт, что 1 и краткая и 2 и краткая ранг в их небесном ранжировании, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун, были вне Академии, выполняя миссию убить Мо Лун Цзы. Очевидно, они не могли вернуться так быстро. Кроме того, Му Чинь, получивший широкую известность и занявший 3 и краткая ранг небесного ранжирования, загадочно исчез месяц назад, и никто не знал, куда он делся. Поскольку трое этих самых сильных людей не присутствовали, если они продолжат показывать свою пренебрежительность, желание добиться победы на этой битве может стать сложной задачей. Таким образом, на второй день пришла первая десятка небесного ранжирования Северной Небесной Духовной Академии: Хия, Сусюань, Сюйхуан, Чжа Циншань и все остальные высшие ученики. С таким составом в финале Северная Небесная Духовная Академия сумела добиться победы и подавила Духовную Академию Древнего Котла. Однако такое подавление продолжалось всего один день. На третий день Духовная Академия Древнего Котла больше не посылала выдающихся учеников. Они отправили только одного человека. Однако именно этот человек начал свой вызов с 9 горанга небесного ранжирования. В течение короткого промежутка времени, под бесчисленными ужасающими взглядами студентов Северной Небесной Духовной Академии, он последовательно побеждал Му Фэньина, Сюйхуана, Чжа Циншаня, Су Сюань и остальных выдающихся учеников Северной Небесной Духовной Академии. Из-за этого вся Северная Небесная Духовная Академия находилась в смятении. Более половины из 10 лучших в небесном ранжировании, которые сражались, были устранены этим человеком. Более того, действия этого человека были очень жестокими и опасными. По-видимому, все ученики Северной Небесной Духовной Академии, которые столкнулись с ним, получили серьезные травмы. Такая жестокость вызвала гнев среди студентов Северной Небесной Духовной Академии. Однако у них все еще не было возможности справиться с силой этого человека. Поэтому они могли только взвалить свою последнюю надежду на плечи Хея, которому еще предстояло с ним сразиться. Однако, в конце концов, и эта надежда была беспощадно разрушена. Хия смог соперничать с противником и использовал все свои средства и методы. Однако из-за одного неправильного хода, он все еще с треском проиграл. Поэтому первая десятка небесного ранжирования, казалось бы, была полностью уничтожена. Голоса со стороны студентов Северной Небесной Духовной Академии мгновенно угасли. Очевидно, никто не думал, что на этой битве действительно может сложиться такая ситуация. Однако атмосфера в Духовной Академии Древнего Котла была в приподнятом настроении. Некоторые их ученики уже презрительно смотрели на студентов из Северной Небесной Духовной Академии. Они по-настоящему полагали, что их Духовная Академия Древнего Котла уже победила Северную Небесную Духовную Академию с точки зрения силы и уже была близка к тому, чтобы заменить эту Академию и стать из одной из пяти великих академий. После этой битвы каждый студент из Северной Небесной Духовной Академии познакомился с порочным человеком, который, по-видимому, полностью уничтожил первую десятку небесного ранжирования. Этого молодого человека звали Лю Чжэн. Его талант был совершенно поразительным. Кроме того, тем, что заставляло людей чувствовать себя шокированными и пораженными, было то, что он был однажды выбран Северной Небесной Духовной Академией. Однако, в конце концов, он не смог пройти тест. После того, как он был ликвидирован, он перешел в Духовную Академию Древнего Котла. Тем не менее, этот ученик, который ранее был ликвидирован, снова появился в Северной Небесной Духовной Академии. Это был неожиданный сценарий. С такой насмешливой иронией он вызвал огненную боль в сердцах всех учеников Северной Небесной Духовной Академии. Неудивительно, что этот парень был бы порочным, делая свои шаги. Он полагался на это, чтобы отомстить за то, что у их Северной Небесной Духовной Академии не было глаз. Студенты из Северной Небесной Духовной Академии были в ярости и гневе. Эти тесты не могут считаться вполне справедливыми, поскольку они полагались на силу и удачу. Хотя этот Лю Чжэн обладал потрясающим талантом, ему не хватало лишь удачи. Говоря об этом, просто не было никого, кого можно в этом обвинить. Однако из-за злобности его атак, он, казалось, был чрезмерно обижен. Чувствуя ярость, студенты Северной Небесной Духовной Академии продолжали искать своих лучших учеников, которые еще не сделали свой ход. Однако после этого они обнаружили, что, кроме Трия Шэнь Цэншина, Ли Сюань Туна и Мучиня, казалось, не осталось ни одного студента, который был бы сильнее, чем Хея в их Северной Небесной Духовной Академии. Этот результат заставил всех заволноваться. Может ли эта битва закончиться с таким удручающим результатом? Если это произойдет, как только Духовная Академия Древнего Котла уйдет, они могут немедленно объявить об этой битве. В этот момент славе и репутации Северной Небесной Духовной Академии будет нанесен серьезный удар. Это может даже повлиять на их престиж, а также на их рейтинг среди пяти великих академий. Однако надежда всегда непреднамеренно появляется. Пока все ученики Северной Небесной Духовной Академии были в слезах, Су Сюань рекомендовала человека, который повлек согласие масс. Этот человек был единственным, естественно, кроме Мучиня, пропавшего без вести, и других двух, в первой десятке небесного ранжирования, кто еще не предпринял никаких действий. Этим единственным человеком была Лоли. Глава 342. Лю Чжэн. Северная площадь. На данный момент эта площадь, лишенная людей после окончания битвы охотников, вновь стала центром внимания бесчисленных людей из-за начала битвы. Внимание, которое было направлено сюда, выглядело еще более пылким и страстным, чем у битвы охотников. Это произошло из-за того, что вся Северная Небесная Духовная Академия единогласно собралась вместе, дабы сразиться с врагом. Духовная Академия Древнего Котла уже сильно надавила на них. Если они не смогут дать отпор своим противникам, они могли бы стать посмешищем среди пяти великих академий и все стали бы над ними смеяться. Это было абсолютно не то, что могла выдержать высокомерная Северная Небесная Духовная Академия. Море людей пронизывало обширную и открытую площадь. Более 90% людей были учениками Северной Небесной Духовной Академии. Только в северо-западном углу была небольшая группа людей, которые стояли и вели себя высокомерно. Это были ученики духовной академии древнего котла. Эти ученики носили одежду зеленого цвета, и в их группе присутствовали мужчины и женщины. Однако большинство из них скрестили руки перед грудью, а на их лицах появилась холодная ухмылка, когда они смотрели на большое и внушительное количество учеников Северной Небесной Духовной Академии. И что с того, что у вас больше людей, вы все еще не можете победить старшего брата Лючжина на этой битве. Наша Духовная Академия Древнего Котла переступит через вашу Северную Небесную Духовную Академию. Если бы они смогли переступить через Северную Небесную Духовную Академию и хорошо себя показать на Великом Академическом конкурсе через полгода, то, возможно, их Духовная Академия Древнего Котла могла бы занять место Северной Небесной Духовной Академии. Старший брат Лючжен, тебе нужно защищаться всего лишь один день, чтобы наша Духовная Академия Древнего Котла добилась победы в то время. Давайте посмотрим, смогут ли они противопоставить что-нибудь еще. ХМФ, все эти студенты Северной Небесной Духовной Академии совсем неохотно признают свои ошибки. Например, говорят, что их самых сильных учеников нет. Старший брат Лючжен сражался со вчерашнего дня и так, разве так называемая десятка вашего небесного ранжирования не кучка бесполезных идиотов? Точно, даже если бы сюда пришла ваша лучшая тройка, старший Лючжен заставил бы их ползать по земле калачиком, как обычно. Ха-ха, издевательство и громкий смех, исходящие от этих учеников Духовной Академии Древнего Котла, звучали громко, что сразу же вызвало гнев и ярость студенческих масс Северной Небесной Духовной Академии. С момента появления этого Лючжина их отношения стали чрезвычайно необузданными. Однако из-за плохих результатов, несмотря на то, что у студентов Северной Небесной Духовной Академии в душе кипела ярость, они не могли ее выпустить, и единственное, что они могли сделать, это только больше их ненавидеть. На площади перед ними стоял человек в зеленой одежде, чьи руки были скрещены перед грудью. Он стоял прямо, равнодушно смотря на яростных учеников Северной Небесной Духовной Академии, а в углу его рта появилась холодная ухмылка. «Эта Духовная Академия, в которую я мечтал войти, судя по всему, она не так уж и сильна». Он хотел, чтобы люди Северной Небесной Духовной Академии узнали, что потеряли его, Лючжина, по своей тупости. В самом начале студенческих масс Северной Небесной Духовной Академии стояли самые известные люди Академии. Там были Хея, Сусюань, Сюйхуан и остальные элитные ученики, а также новые выдающиеся ученики, как Чжао Циншань. Однако в это время выражение их лиц было неприглядным. «Сусюань, ты уже послала людей, чтобы сообщить Лоли, она придет?» – тихо спросил Сюйхуан, глядя на Сусюань. На данный момент, кроме Шэн Циншина, Ли Сюаньтуна, а также Мучиня, который таинственным образом исчез в течение месяца, из первой десятки в небесном ранжировании осталась только Лоли, которая не предпринял никаких действий. «Я уже отправила сообщение, хотя Лоли обычно не любит сражаться с людьми. Этот вопрос касается лица нашей Северной Небесной Духовной Академии, она должна прийти», — ответила Су Сюань, кивнув своей маленькой головой. Сможет ли она помочь? Сила этого Лючжина должна быть на начальной фазе стадии небесного завершения. Он не слабее Ли Сюаньтуна, не говоря о Лоли. Даже если придет Мучень, я боюсь, что даже он не сможет добиться победы. В конце концов, это недружелюбное столкновение. После всего, что произошло, Хея держался на некотором расстоянии от Мученя, поскольку Лоли была его парой, хотя он знал, что ситуация, сложившаяся прямо перед ним, плоха. Он все равно никак не мог с этим смириться. Су Сюань равнодушно поглядела на него и сказала: «Если ты считаешь, что сможешь победить сам, все мы позволим тебе это сделать». Услышав ее слова, Хея стал вялым, сжимая зубы. Он повернул голову, хотя он был очень близок к стадии небесного завершения. Он все еще не мог сделать этот шаг вперед, иначе он бы уже победил Лючжина. Тишина заполнила толпу, поскольку все чувствовали себя немного угрюмыми. Эти люди из Духовной Академии Древнего Котла действительно знали, когда бросить вызов. Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун только что покинули Академию, а Мучень загадочно исчез. Они выбрали такое время, чтобы нанести удар, застав их врасплох без шанса защититься. В то время как провокационные и яростные взгляды были обменены между студентами обеих академий, старейшины обеих академий были на главном подиуме на Северной площади. Несмотря на то, что атмосфера была не такой резкой и конкурентоспособной, как атмосфера между студентами, было ясно, что не было никакого дружелюбия. «Ха-ха, декан Тайцан, Похоже, что наша духовная академия древнего котла пришла в неудачное время для вас, ребята. Талант этого отродья, Лючжина, чрезвычайно высок, однако он слишком высокомерен. Я изначально хотел, чтобы он встретился с самыми элитарными студентами в Северной Небесной Духовной Академии и полагался на них, чтобы подавить свое высокомерие, сказал довольно упитанный человек с усмешкой, сидя на главном подиуме. Вы, должно быть, шутите, Дин Фэй, такие битвы. Это лишь небольшие соревнования для сравнения сил. При взаимном сравнении сил найти недостатки было бы достаточно. Зачем беспокоиться о том, чтобы подавить чужую надменность, не так ли? Ответил декан Тай Цан с легкой улыбкой. Жирный старик, который, казалось, был торговцем, был деканом Духовной Академии Древнего Котла и зовут его Фэй Цин Сун. Хотя его внешний вид не был впечатляющим, он был фигурой на крайнем пике в пределах континента Древнего Котла, иначе он не смог бы стать деканом Академии, поэтому любой, кто недооценит его из-за внешнего вида, мог быть убит одним его ударом, точно не поняв, что произошло. «Подвиг декана Тайцана лучше», — сказал Фэй Цин Сун, все еще улыбаясь, похлопывая свою большую и грубую ладонь по столу. Он сказал: «Похоже, наша Духовная Академия Древнего Котла имеет несправедливое преимущество в этой битве. Пожалуйста, расслабьтесь, декан Тайцан, когда я вернусь. Я сделаю выговор этим парням и закрою им рты, ха-ха». Слабая улыбка все еще сохранялась на лице декана Тайцана без какой-либо теплоты или ярости, только старейшина, сидящий рядом с ним, начал хмуриться и морщить брови. Это был старейшина зала наказаний, Мою, легко двигая губами, в ушах декана Тайцан прозвучала щепотка звука. «Декан, я уже передал эту новость лорду Северного моря, однако на данный момент ответа не было, и я точно не знаю, появится ли мучень». Услышав эти слова, декан Тайцан слабо кивнул головой, никак не изменившись в лице. «Декан Тайцан, есть ли другие ученики, которые хотят посоревноваться из вашей Северной Небесной Духовной Академии?» «Если нет», — сказал Фэй Цин Сун, с улыбкой, однако, прежде чем он смог закончить свою речь, его глаза начали слегка сужаться. Повернув голову на небо в северном направлении, он увидел, как вспыхивает свет, как изящный лебедь, он приземлился на северной площади под бесчисленными взглядами из окрестностей. Когда свет рассеялся, показалась стройная молодая девушка, нося одежду, которая была черной, как смоль, с серебристыми волосами, стекающими с ее головы, и тонким и изысканным лицом. Она привнесла чрезвычайно уникальную ауру, из-за которой она казалась независимой от мира вокруг себя, представ перед глазами каждого. Первоначально тихая северная площадь, казалось бы, стало намного тише в этот момент, что Северная Небесная Духовная Академия, что Духовная Академия Древнего Котла. Изумление и шок сверкнули в глазах студентов с обеих сторон. Она пришла. Увидев ее, тремор прошел в умах Су Сюань и остальных. Что действительно, нет ни одного ученика, оставшегося в Северной Небесной Духовной Академии, который может принять мой вызов. Я так долго ждал. Но пришла эта девушка. Лючжен тоже был ошеломлен появлением Лоли, однако в следующий момент, принеся холодный смех, и раздался голос. Прозрачные как стекла глаза Лоли были направлены на Лючжена, тем не менее, она не отвечала, и лишь своей нефритовой рукой держалась за рукоять меча Лошень. Десятикраткий ранг на небесном ранжировании, Лоли, ищет твоего руководства. Нежный и чистый голос Лоли медленно пронесся по всей площади. Десятикраткий ранг в небесном ранжировании, даже ваш четырекраткий ранг, Хея, проиграл брату Лючжену. Что может сделать она, десятикраткий ранг? В это время некоторым ученикам Духовной Академии Древнего Котла удалось восстановить свою ясность, и они вновь разинули рты. По мере того, как они думали, раздавались разговоры, возможно, это легендарная медовая ловушка 1. В то время как ученики Духовной Академии Древнего Котла обсуждали происходящее, в их рядах спокойно вырвался взгляд. Наконец, он упал на привлекательное тело совершенно красивой девушки на площади. Внутри этого взгляда, казалось, была странная улыбка. «Лоли, ты действительно здесь?» Внутри площади Лючжен холодно уставился на Лоли, которая элегантно стояла не слишком далеко, прежде чем медленно сказал: «Я человек, который не знает, как проявлять милосердие. Не думайте, что я отпущу вас, потому что вы симпатичны. Поэтому, если вы не хотите повредить свое лицо, лучше всего сейчас же уходите». Брови Лоли слегка сжались, прежде чем она нежным голосом ответила: «Пожалуйста». Услышав ее ответ, выражение Лючжена постепенно стало холодным. С холодным фырканьем он сделал яростный шаг вперед. Мгновенно, Безграничная духовная энергия выстрелила в небо, покрыв всю площадь. Начальная фаза стадии небесного завершения. Выражения учеников Северной Небесной Духовной Академии стали серьезными. Этот Лючжен был действительно жестоким и опасным, однако его сила была также чрезвычайно тиранической. Су Сюань, Хея и остальные также смотрели на площадь, даже они никогда не видели, чтобы Лоли действительно принимал меры раньше, однако она смогла вместе с мучением победить духовного короля. Подумав об этом, ее истинная сила должна быть больше, чем они думают. Естественно, они также не смогли полностью определить, насколько сильна Лоли. Только когда она действительно приступит к действиям, они смогут об этом сказать. Надеюсь, она тоже скрывала свою силу. Су Сюань подумала и мягко вздохнула. Удары Лючжена были чрезвычайно жестоки. Если он причинит боль Лоли, то никто и подумать не может, в какой ярости будет Мучень. Когда узнает об этом, на данный момент она может только надеяться, что сила Лоли сможет преподнести им всем сюрприз. Высокомерно стоя на площади, безграничная духовная энергия вырвалась из тела Лючжена. Взирая на Лоли, из его глаз вырвался холодный и зловещий свет. Если он сможет победить этого последнего соперника, Северная Небесная Духовная Академия ничего не сможет ответить, верно? Северная Небесная Духовная Академия – просто мусор. Улыбка появилась на углу рта Лючжена, когда он сказал мягким голосом: «Поскольку я не могу встретиться с вашей так называемой тройкой вашего небесного ранжирования, мне просто нужно победить из одного за другим во время великом соревновании Академии через полгода». Услышав его слова, в лунных и прозрачных глазах Лоли вспыхнул холодный свет. Взглянув на Лючжена, своей нефритовой рукой она медленно схватила свой меч Ло Шэнь. В следующий момент каждый мог почувствовать подобную безграничную духовную энергию, вырвавшуюся из ее тела, похожую на шторм. Плотность и сила духовной энергии аналогичным образом достигла начальной фазы стадии небесного завершения. Глаза бесчисленных учеников Северной Небесной Духовной Академии широко раскрылись. Никто бы не догадался, что кроме Шэнь Цаншина или Сюань Туна, 10 я на небесном ранжировании, Лоли, на самом деле будет такой сильной. Она скрывает силу даже лучше, чем Мучень. Однако Лоли совсем не реагировала на то, что на ней сошлось множество шокированных взглядов. Лицо Лючжена также изменилось, когда ее прозрачный и холодный голос, сопровождаемый мелодичной и острой ци меча, раздался сквозь горизонт. «Чтобы иметь дело с тобой, мне нужен только один меч». Безграничная ци меча пронеслась по небу. Глава 343. Мощь одного меча. БЗЗЗЗ. Ясный звук звона меча сопровождал безграничную ауру меча, рванув прямо сквозь облака. Быстрая и ожесточенная аура меча трепетала в небе, заставляя небо стать темным и мрачным. Первоначальные крики, которые пронизывали воздух на площади, стихли. Что лица учеников Северной Небесной Духовной Академии, что Духовной Академии Древнего Котла, все были мрачны. Никто бы не подумал, что эта молодая леди, которая казалась выдающейся как по своему характеру, так и по красоте, действительно смогла бы показать такую удивительную и внушительную силу. Однако с такой силой, почему она по-прежнему считалась номером 10 в небесном ранжировании? Этой силы было абсолютно достаточно, чтобы нацелиться на тройку лучших рейтинга. Су Сюань, Хея и все остальные были в шоке, и у всех на лицах читалось удивление. Это особенно верно для Хея. У него было досадное выражение на лице. Среди учеников Духовной Академии было всего два человека, которые, как можно было сказать, действительно вошли в стадию небесного завершения. Ими были Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун. Даже Мучень, который имел различные методы и чрезвычайно сильную боевую силу, находился слишком далеко от стадии небесного завершения в отношении своей настоящей боевой силы. Первоначально Хея думал, что Мучень станет третьим человеком, который вступит в стадию небесного завершения. Однако кто мог подумать, что Лоли, кто-то, кто не часто устраивал с кем-либо битвы, и кто-то, кто проявлял свою истинную силу в крайне редких случаях, действительно имела бы такую пугающую силу. Эта пара влюбленных была просто ненормальна. Разве они не боялись, что могут таким сокрытием довести людей до инфаркта? Было несколько человек, которые тайно сжимали зубы, потому что это был явно большой удар по ним. Однако, кроме тех немногих подавленных людей, абсолютное большинство студентов Северной Небесной Духовной Академии радостно ликовали. Сила Лоли была такой сильной, в таком случае, этот Лючжэнь не мог больше быть таким наглым. ХМПФ, единственный меч, вы слишком высокомерны. Под бесчисленными внимательными взглядами из окрестностей испуганное выражение Лючжэня исчезло, Когда он фыркнул и холодно посмеялся, сила Лоли сильно превзошла его ожидания. Тем не менее, она все еще была на начальной фазе стадии небесного завершения. Если бы она хотела победить его, используя единственный меч, то могла только мечтать. Однако Лоли, казалось, не слышала его холодного смеха, сжимая меч Ло Шэнь в своих нефритовых руках. Ее тонкие пальцы пробежали по рукояти меча. В следующее мгновение расцвел холодный свет, когда меч Ло Шэнь снова оставил ножны. По внешнему виду весь мир, казалось, стал холодным и ледяным. Аура меча взмыла в небо, как гигантское световое лезвие длиной 300 метров. Безграничная и величественная аура меча начала конденсироваться с удивительной скоростью. За несколько секунд 300-метровый меч начал конденсироваться и образовать реку ауры меча. С появлением ауры меча появилась страшная сила. Посмотрев на реку ауры меча, на лице Лю Чжина произошло слабое изменение. Из его тела возникло пугающее смертельное намерение, а из сердца начали исходить опасные колебания. Увидев это, Лоли осторожно рванула вперед. Она слегка двинула рукой, отправив меч вперед. БЗЗЗЗ. Длинный меч задрожал и закричал, как будто что-то резонировало с мечом в небе. Река ауры меча начала падать вниз, превращаясь в привлекательный луч света, проносясь с неописуемо быстрой и ожесточенной аурой меча. Она свирепо летела к Лю Чжэнь. Один меч превратился в реку. Взрыв. 10 000 нитей ауры меча взмыли вперед. И до того, как река спустилась до земли, земля была уже нарезана до катастрофического состояния. В это время Лоли проявила все свои силы и вложила все в это движение, поэтому на этот раз удар был намного сильнее, чем в предыдущий раз в битве охотников. Лю Чжэнь поднял голову, и в его зрачках отразилась река ауры меча. В это время его взгляд стал очень серьезным. Этот единственный меч действительно поражает. Однако, заставить принять поражение его, Ло Чжэня, нелегко. Холодный блеск вырвался из его глаз, и в его руке внезапно появилось алое копье. Из копья в руке извергалось беспорядочное колебание духовной энергии, подобно пламени. Огонь Божьего копья. Вся духовная энергия взорвалась изнутри его тела без следа сдержанности, когда духовная энергия алого цвета поднялась к небу из-за простого удара этим копьем. Казалось, что даже воздух был разорван. Удар. Все присутствующие могли видеть, как из тела Лю Чжэня взрываются ужасные языки пламени, когда как алый свет поглощает небо и землю, словно ярость огненного бога. Огонь понесся вперед, словно приливная волна, бурно сталкиваясь с рекой ауры меча. Удар. В момент столкновения алый свет и река ауры меча создали взрыв. Река ауры меча создала хаос, в результате чего земля мгновенно разрушилась и начала трещать, когда по ней расползлись гигантские трещины. В этот момент алый свет внезапно разрушился. По мере того, как аура меча двигалась вперед, ей действительно удалось тщательно срезать и сломать духовую энергию алого цвета, которая была сродни пламени.